Второе. Годы, предшествовавшие революции 1917 года, заключали в себе много явлений, знаменовавших приближение грядущего перелома. Я не касаюсь, однако, ни политических событий в России, имевших место после неудачной войны с Японией 1904-1905 годов, ни все возраставшего социального и аграрного брожения, пронесшегося, как настоящая гроза в 1905-1906 годах, ни новых национальных движений на окраинах России. Все эти внешние факты сами по себе, однако, знаменовали уже приближение революции и разложение прежнего порядка. Но для нас существенны лишь те симптомы приближавшейся грозы, в которых можно заметить новые явления в духовной жизни России. Страница 31. С одной стороны, здесь надо отметить прежде всего все усиливавшийся рост революционных идей с начала XX века в тех обоих идейных течениях, которые выступили теперь на сцену – революционное народничество и социал-демократическая группа. Эти революционные течения были связаны с определенными идеологическими предпосылками, и борьба между обоими течениями проявилась как раз в целом ряде философских и идейных построений. Так, революционное народничество стало все более отклоняться от позитивизма, а позже даже тяготеть к религиозному углублению своих идейных предпосылок. Примечание. За исключением лишь Чернова, который пытался связать учение основоположников революционного народничества с позитивистическими теориями Авенариуса и Маха. Из произведений Чернова надо отметить философские и социологические этюды «Москва, 1907 год» и «Конструктивный социализм. Прага, 1925 год». Разбор идей Чернова смотри у Масарика, указанное сочинение, выпуск 2, страницы 349-353. Особенно это видно у эпигонов социал-революционной группы, у Фондаминского-Бунакова, отчасти у Руднева. Конец примечания. Противоположное течение социал-демократии марксизма, верное традициям Маркса и Энгельса, стало, наоборот, усиленно развивать не только исторический, но и философский материализм. Плеханов, Ленин, Богданов развили огромную литературную активность, особенно после съезда в Лондоне 1903 года, на котором социал-демократическое течение разбилось на две группы – меньшевиков, чистый марксизм, и большевиков, неомарксизм. С другой стороны, одновременно с ярким развитием революционных течений в России началось очень сильное, все разгоравшееся с годами, религиозно-философское движение. Здесь, несомненно, сказалось влияние творчества и проповеди Владимира Соловьева, отчасти Розанова. Так, в 1901 году начались в Петербурге по инициативе целой группы писателей во главе с Мережковским открытые беседы на религиозно-философские темы. Эти беседы, протоколы которых печатались в журнале «Новый путь», были первым проявлением нового духовного сдвига, происходившего у русских мыслителей. Вскоре открылись и в Москве, и в Киеве религиозно-философские общества, развившие очень интенсивную деятельность и привлекшие к себе огромные массы сочувствующих. В 1902 году вышел сборник статей под названием «Проблемы идеализма» при участии Булгакова, Евгения Трубецкого, Струве, Бердяева, Франка, Сергея Трубецкого, Новгородцева, Аскольдова и других. В этом сборнике, посвященном прежде всего проблемам моральным, на самом деле уже был поставлен вплотную вопрос о том, чтобы возвратить человечеству утраченного им живого Бога. Примечание. Из статьи Булгакова «Основные проблемы теории прогресса. Проблемы идеализма». Страница 46. Конец примечания. Страница 32. В 1909 году вышел другой замечательный сборник «Вехи», сурово обличавший русский нигилизм, духовную расплывчатость и беспочвенность секулярной идеологии. Сборник этот со статьями Бердяева, Булгакова, Гершензона, Изгоева, Костяковского, Струве, Франка разошелся в течение нескольких месяцев. Через два месяца понадобилось второе издание. К успеху сборника, насыщенного религиозно-философскими идеями, надо отнести и то, что реакция со стороны русской интеллигенции, державшейся за секуляризм или за революционный героизм, оказалась на редкость тусклой и пустой. Примечание. Смотри сборник статей «Интеллигенция и народ». Статьи Милюкова, Овсянника Куликовского, Максима Ковалевского и других. Сборник «Вехи» как «Знамени времени», изданные социал-революционной группой, статьи Чернова и другие. Очерки реалистического мировоззрения, издание группы, примыкавшей к марксистам. Конец примечания. Мы займемся религиозно-философским возрождением XX века в России в следующей главе. Сейчас же обратимся к изучению философских течений, связанных с революционным движением, в частности, к изучению философских построений, связанных с русскими последователями Маркса.